Сос. В этой книжке приведено немало словесных ляпсусов, вывихов и уродств. Как ни печально, львиная доля процитированного не застряла в рукописях, а благополучно миновала редакционные плотины и просочилась в печать. И немало было такого, что веселило читателя не меньше, чем иная страница крокодила. А ведь эти анекдоты совсем не забавны. Все это должно бы вызывать у нас горечь и тревогу, как у хлебороба, поле, заросшее сорняком. Горечь и тревогу за судьбы языка и, как говорится, злость к работе. Взяться бы всем дружно, засучив рукава, и выпалоть всю эту нечисть с корнями. Но с какого края приниматься? Думаю, примеры в этой книжке довольно наглядно показывают, что словесная лебеда и чертополох, овсюк и пырей — пышно разрастаются и в речи нашей, и в литературе художественной и нехудожественной, переводной и отечественной. Все мы знаем, немалыми тиражами, а, скажем, в роман-газете миллионными, издавались подчас произведения, мягко говоря, сырые, не шибко грамотные. Почему же их принимали и печатали? Может быть, кому-то показалось, что автор — будущий гений, и надо его поддержать. Или, может быть, автор заслуженный, именитый, а вот на сей раз малость не дотянул. Или столь важна тема, что в издательстве сквозь пальцы посмотрели на исполнение. Так бывает, об этом пишут критики, но, увы, обычно уже тогда, когда потрачен труд, бумага, время, и читатель получил книгу среднюю, серую, а то и просто брак. Все это весьма прискорбно. Ну а в переводе? Иной раз книга зарубежного автора так интересна или так злободневна, что издательство спешит взять любой перевод. Сколько их печатается переводов, сделанных на самом убогом постыдном уровне? Не только в газете, не только небольшие рассказы, но и повести и романы в журналах. Солидные сборники и толстые тома в издательствах выходят в серых, бесталанных, зачастую малограмотных переводах. Я пыталась показать корни всевозможных словесных сорняков. Так вот, прошу поверить, почти все самые красочные образчики этого гербария, в той его части, которая взята из литературы переводной, самые многочисленные, притом самые кромешные, чудовищные, устрашающие и взлелеянные людьми в нашей профессии случайными. Бывают, конечно, горестные случаи, когда человек глух от природы, не способен овладеть ни чужим, ни, что еще важнее, родным языком, и тогда честнее не браться ни за свое дело. Хуже, куда опаснее, куда чаще бывает, что человек относится к переводу как к некоему отхожему промыслу. Такой переводчик, как правило, не только душевно глух и эстетически малограмотен, но еще и самоуверен, ленив и нелюбопытен. Такой не вдумывается в то, что пишет, не видит, что выходит из-под его пера, не слышит и не чувствует слова. Тут бы на страже стоять издательством, тут редактор — первый контролер брака, и задача его не замазывать трещины, не латать дыры, а решительно давать бездарности и халтуре отворот-поворот. В идеале редактор — первый страж чистоты языка, а в жизни? Приходит в редакцию человек, который к переводу, во всяком случае к переводу художественному, никакого отношения не имеет. Пусть он знает, а подчас и преподает иностранный язык, пусть побывал за границей, но ведь этого мало. Зато он владелец книги, хорошей книги. А он воображает, будто переводческая работа — это пустяки, это всякий может, это легкий хлеб и легкая слава. От хорошей книги издательству отказаться жаль. Добывать ее помимо самозванного переводчика и поручить переводчику хорошему профессионалу. Зачастую это журналу, издательству вполне под силу, но все-таки хлопотно. И перевод поручают хозяину книги, и он ее переводит, чаще всего из рук вон плохо. Близорукая практика это в итоге обходится куда дороже, и плоды приносит весьма неважные. Сколько об этом писали, говорили, били в набат еще в 30-е годы, и не только в 30-е. К примеру, в 1959 году и снова в 1970-м об этом со справедливой тревогой и возмущением писала в сборнике «Мастерство перевода Лария». Быть может, кому-то покажется, Это не тема книги, это для статьи в газете. На память автора этих строк о том же писали и говорили не раз. Вот уж более полувека идут те же разговоры. А практика это остается. Страдает дело, книга, читатель. Вот почему об этом надо говорить еще и еще, с любой трибуны. В том числе и со страниц книги, обращенные прежде всего к тем, кто только начинает писать, переводить, редактировать, ко всем, кому дороги наши речи и литература. Ибо это приносит огромный вред всей литературе. Плохой перевод входит в привычку, притупляется слух редактора, его зоркость, все ниже и ниже уровень требований. А там и иной переводчик дает себе поблажку, дескать, примут и так. Редактор почистит, дотянет. И вот что получается. Попробуйте себе представить человека, о котором рассказано так. Даже в самом его возрасте было нечто, вызывавшее у меня серьезные сомнения. Несомненно, он казался молодым. Но бывали мгновения, когда без малейшего труда я мог бы подумать, что ему уже 100 лет. Однако самым удивительным был внешний вид этого человека. Его конечности были необычайно длинными и исхудалыми, лоб низким и широким. В лице не было ни кровинки, рот был большим и подвижным, а зубы — столь неровными, что никак не походили на человеческие, которые мне когда-либо доводилось видеть. Его улыбка, вопреки всему, нисколько не отталкивала, хотя никогда и не менялась. То была улыбка равномерной и непрестанной печали. Эти внешние особенности сильно досаждали. Герою он объяснял, что физически отнюдь не всегда был таким, что раньше он отличался более чем обычной красотой, и что лишь длинный ряд приступов невралгии довел его до теперешнего состояния. Да простят мне длинную цитату, но уж очень она показательна. Прежде всего бросается в глаза обыкновенная небрежность. Перечитав все это повнимательней, переводчик наверняка мог бы и сам заметить и устранить соседство сомнений. Несомненно, и многочисленный было. Отчего бы не сказать, лоб низкий и широкий, в лице не кровинки, рот большой, подвижный и тому подобное. Далее — неточный выбор слов. Уж, наверное, печаль неравномерная, а, скажем, ровная, либо, что вернее, по тону, неизменная и неприходящая. Конечности, они лучше ли все же руки и ноги, скорее худые, тощие. Рассказчик только что повстречал героя, еще не знает, был ли тот когда-то полным и затем исхудал, или он такой отроду. И надо полагать, все это не досаждало герою, досаждает обычно что-нибудь извне, а скорее угнетало, тяготило его. Невразумителен и синтаксис. У автора об улыбке сказано, что она не была отталкивающей, неприятной, как можно было бы предполагать или ожидать. Затем не случайно, не просто запятая, а точка с запятой. И потом отдельно, о том, что улыбка никогда не менялась, была всегда одинаковая. Переводчик же начал с вопреки всему и даже без этому, слил два разных качества улыбки, относительную привлекательность и неизменность, воедино. И получилось не слишком понятно. Как будто отталкивать должна именно и только неизменная улыбка. А главная фраза невразумительна от того, что вся она построена не по-русски, а механически перенесена, скалькирована с подлинника. Что это значит? Без малейшего труда я мог бы подумать. Очевидно, можно было подумать, либо легко могло показаться, но переводчик полностью сохраняет английское «I should have had little trouble», а о зубах. Спасибо еще, что не взято буквально английское в человеческой голове и на human head. Но отчего не сказать хотя бы на редкость неровный? Я таких прежде никогда ни у кого не видел. Отличался более чем обычной красотой. Опять калька. По-русски естественнее было бы незаурядной редкой красотой. Был необыкновенно красив, хорош собой. Едва ли надо было сохранять и слово «физически». Можно хотя бы с виду он не всегда был таким. Внешний вид тоже не слишком удачен. Вернее бы, наружность, тем вернее, что автор классик, рассказ написан 1,5 века назад. не следовало вставлять внешние особенности. Вероятно, и самого героя смущал, стеснял, тяготил его странный облик. А внешние особенности и казенные, и слишком современные. Путанное построение, нагромождение родительных падежей, ряд приступов невралгии довел его до состояния. Лишние, скучные, бесцветные, существительные. Все он же, наш старый недобрый знакомый, канцелярит. Когда перебираешь по отдельности, мол, иностранные слова, отглагольные существительные, родительные падежи, причастные деепричастные обороты, речь и литературу не красят, кто-то может и заспорить. И напротив, когда перед вами вот такие поистине страшные страницы, не всякий не вдруг поймет, отчего они до такой степени плохи и невразумительны. Отчего нет цельной картины, единого впечатления, почему распался образ. А между тем, тут воочию видишь, к чему ведут, во что обращают фразу и мысль, преступления против языка, когда они, как это всегда бывает у литераторов бесталанных, у переводчиков неумелых или попросту небрежных, собраны воедино, в этакий пышный букет. Как известно, проза требует мыслей и мыслей. Перевод прозы тоже. Тем более прозы классической, сложной, где все непросто, и сюжет, и психология. У автора все пронизано единым настроением, все связано и переплетено, на малейшие подробности портрета или пейзажа. У переводчика до мысли не докопаешься, к чувству не пробьешься, так невнятна и загромождена фраза, так приблизительны слова и запутанных порядок. Попробуйте увлечься занимательным сюжетом, взволноваться ходом событий, попробуйте понять и полюбить автора в таком переводе. И вот редактор в поте лица правит заведомый брак и халтуру. Работа окаянная, неблагодарная, всего не исправишь, сколько ни бейся. Злосчастная книга изуродована, в кривом зеркале показан автор, бессовестно обманут читатель. Читателю нет дела до того, какие приемы и теории, какие причины делают книгу плохой или хорошей. Одно он читает легко, с увлечением, но другое зевает. Порою, чтобы докопаться до смысла, надо перечитать страницу, да еще и не один раз. Кто перечитает, а кто и отступится. Пороки плохого перевода сочтет пороками ни в чем не повинного автора, и, глядишь, вовсе от него отвернется. А не отложит читатель дурным, дрянным языком написанную или переведенную книгу, и она в свой черед станет портить ему язык, заражать безвкусицей, безграмотностью, канцеляритом. Каждому, кто работает в печати, всякий раз надо проверить себя, хоть на миг задуматься, а не ввожу ли я, не повторяю ли, не поддерживаю то, что лишь засоряет нашу литературу, нашу речь. Приходится повторить. Мы не всегда бережем богатство наше, нашу гордость, родной язык, как не всегда умеем беречь родную природу, озера, леса и реки. А ведь и за то, и за другое мы в ответе перед будущим, перед детьми и внуками. Им передаем мы заветное наследие дедов и прадедов. Им жить на этой земле, среди этих лесов и рек, им говорить на языке Пушкина и Толстого. Им читать, любить, твердить наизусть, постигать умом и сердцем все лучшее, что создано за многие века в родной стране и во всем мире. Так неужели мы осмелимся их обделить и обездолить?